Глава восьмая. Франция. Пригород города Парижа. Мои противники определенно очень хотят, чтобы я туда спустился. А вот я не хочу этого. И не потому, что чего-то боюсь, а потому, что не понимаю, что создают эти помехи. Когда я добирался сюда, то видел все три свои метки, поставленные на китайца, на карте в одном месте. А когда подошел вплотную, то увидел, что они находятся в разных местах бункера, причем одновременно. Ладно, если бы китайцы расчленили и раскидали по кусочкам, но я бы тогда знал, что он мертв. А тут метки будто размножились, и видно их очень тускло. Складывается ощущение, что в бункере есть что-то, создающее помехи для меток из силы души. По идее, это в принципе невозможно, но факт остается фактом. Более того, мой сканер здесь не работает как надо. То он показывает одну картинку, то другую, и не поймешь, кто там внутри, люди или монстры. Вот и пытаюсь я разобраться, с чем мне предстоит столкнуться. Крайне любопытное явление, и мне очень интересно, как они добились такого эффекта. Поверхность я сканирую без проблем, и не вижу никого вокруг, ни на земле, ни в воздухе, а вот конкретно бункер ни в какую не хочет сканироваться. Причем недра земли рядом с ним я сканирую вполне успешно. Ладно, нет смысла больше ждать. Пора спуститься и узнать, что же там создают такие неприятные помехи. Пока я спускался по лестнице, на меня никто не нападал, и я все так же продолжал получать странные картинки от работы сканера. Как только я захлопнул за собой вторую дверь, она будто бы срослась со стеной. Очень интересный эффект, только мне на него плевать. Если надо будет, то я пробью отсюда выход. Сканер так и продолжал показывать метки в разных местах, поэтому я решил сходить до ближайшей. Как ни странно, но коридор был пустым. Разумеется, на мне был щит из силы души, но даже через него я ощущал какое-то постороннее влияние и никак не мог определить, что это. Сначала я подумал, что это воздействие одного или нескольких сильных менталистов, но, проверив свое сознание, тут же отмел эту версию. Воздействия на него нет. Возможно, кто-то или что-то воздействует на мое восприятие или изменяет окружающее пространство так, что даже сила души дает сбой. Эх, нужно разобраться в том, что происходит, и только после этого я смогу все это исправить. Я начал играться со своим восприятием, потихоньку изменяя каждое из чувств, но в итоге убедился, что и оно работает так, как нужно. Тогда что за хрень тут творится? И тут меня осенило. Магия пространства. Кто-то изменяет пространство вокруг меня, и я воспринимаю его так, как мне его подают. Другими словами, я сейчас нахожусь не там, где думаю, а в другом месте. Точно. Именно поэтому мои метки и разлетелись по всему бункеру. И если воздействие идет на все пространство, значит и остальные воспринимают окружающую действительность точно так же, как я. А это говорит о том, что тут либо кроме мага пространства и китайца никого нет, либо все точно так же будут теряться, как и я. Хотя вряд ли. Те, кто устроили засаду, наверняка тренировались и ориентируются в этом бункере лучше, чем я. Что ж, тогда и я скоро смогу разобраться, что здесь и к чему. Для начала нужно сориентироваться на местности, чтобы понять, где я нахожусь. А для этого необходимо выяснить, где находится китаец. Так, смотрю на карту. Китаец находится одновременно в шести разных местах. И это с учетом трех меток. Теперь необходимо провести симметрию между каждой парой меток. Так, готово. Теперь я знаю точное местоположение китайца. Осталось узнать свое. Ставлю на себя три метки, смотрю на карту, провожу симметрию между каждой парой, и вот я вижу свое местонахождение, но проблема осталась с картой. Карта бункера сейчас выглядит по-другому, поскольку все окружающее пространство бункера искажено. Но у меня есть способ составить правильную карту. Для начала это моя память. Я помню карту бункера и вижу, как она преобразилась. На нее тоже воздействуют правила симметрии, вопрос в другом. Провести симметрию на карте не представляется возможным. Слишком много всего наслоилось друг на друга из-за искажения пространства, а значит, стоит действовать по-другому. Я положил руку на стену и двинулся туда, где находится одна из меток китайца. Будем восстанавливать карту по памяти, а точнее чертить ее в голове заново за счет тех мест, где я нахожусь. Так и вышло. Через некоторое время я остановился, смотря на стену перед собой. Хотя по карте измененного пространства здесь должен быть поворот и вход в одно из помещений бункера. Я снова положил руку на стену и дошел до ближайшего фактического поворота. Внимательно смотря на один из вариантов карты, точнее, на одно из его отражений. И пока совпадений получалось аж целых три, но это ненадолго. Через три поворота я точно знал, какое из отражений карты верное. Что ж, теперь я знаю, где нахожусь, где находится китаец, и вижу правильную карту. Дело осталось за малым. Зайти в нужную мне комнату, забрать китайца и выбраться наружу. Я целенаправленно пошел в нужное помещение и при этом ни разу не ошибся. Однако, зайдя в очередную дверь, я увидел перед собой десятка четыре магов и бойцов. Причем все они двоились. Видимо, источник искажения пространства находится там же, где и китаец, и чем ближе я к нему подхожу, тем сильнее эффект от изменения пространства. Сейчас это пространство сбоит не только на карте или сканере, но и своим зрением я его воспринимаю тоже с искажением. И пока это только эффект раздвоения, но я уверен в том, что чем дальше я зайду, тем сильнее будет искажение. По интересной траектории полетела в меня магия. Я не стал уклоняться для того, чтобы понять, какое из заклинаний реальное, а какое всего лишь отражение. И эффект оказался очень интересным. Все эти маги стояли по разные стороны друг от друга, но их раздвоение давало эффект полноценного отряда. Фактически, часть магов стояла на одной стороне, часть с другой, поэтому и заклинания прилетели с обеих сторон. Но при этом я четко запомнил, какие заклинания каких магов и с какой стороны прилетели. Теперь я точно знал, кто из магов настоящий. Осталось только правильно и в нужные места отправить мои заклинания. Вот только бойцы, которые находились в этой же комнате, думали немного по-другому. Их не устраивал тот факт, что я буду использовать заклинания, поэтому они решили атаковать меня в ближнем бою. И мне уже во время схватки пришлось определять, кто из них настоящий, а кто отражение. Должен заметить, что бойцы очень искусно воспользовались тем, что все вокруг воспринимается с отражением, и постоянно менялись местами, стараясь меня запутать еще больше. Менее опытный боец мог бы и не справиться с этим, но я очень внимательно следил за ними. И после того, как каждый из них произвел всего один удар, от которого меня защитил щит из силы души, я уже четко знал, кто и где находится, и отражал удары именно настоящих бойцов. Маги тоже не стояли без дела. Они принялись закидывать меня ослабляющими и сковывающими заклинаниями, но у них ничего не получилось. Мой щит пробить им не под силу, поэтому, еще немного поизучав искажение пространства, я принялся убивать тех, кто на меня напал. Вскоре помещение было полностью зачищено, и я перешел в следующее. Туда, где держали китайца. Вот только все стало еще хуже. Верх поменялся с низом, а право — слева. Войдя в комнату, я понял, что стою на потолке, а мой мозжечок буквально взвыл от такого хамского обращения. Но благо мой опыт и тренировки сделали его намного выносливее, поэтому я не упал и не стал хвататься за пол, который все присутствующие воспринимали как потолок. Вот только вокруг меня собралось сотни три магов и бойцов, которые определенно тренировались и теперь прекрасно ориентируются в этих условиях. Однако и у них нет шансов, но мне потребуется значительно больше времени, чтобы привыкнуть к новому пространственному искажению. Меня атаковали со всех сторон, причем не только маги, но и стрелки. В меня полетели арбалетные болты, копья, пули и даже снаряды. Честно говоря, от такого разнообразия я потерялся в пространстве. Точнее, еще не адаптировался и не привык отслеживать в таких условиях такое количество летящих меня снарядов и заклинаний. Я попытался отразить некоторые из них, которые все-таки сумел вычислить, но при попытке уклониться просто встал на одно колено, потому что делал я одно, а по факту получилось другое. Нужно еще время для адаптации, вот только никто мне его давать не собирается. В меня полетели металлические сети, сделанные из хладного железа и блокирующие доступ к личному резервуару с маной. Я попытался уничтожить эти сети с помощью своего дара управления металлами, но ничего не получилось из-за искажения пространства. Точнее, получилось, но лишь частично. Сеть я не уничтожил, но кое-где разорвал металл. Однако это никак не помешало противникам накрыть меня более чем десятком сетей, и бойцы ближнего боя тут же рванули ко мне. Осязание помогло мне определить настоящие из накинутых на меня сетей. Теперь осталось сосредоточиться и понять, как разорвать металл в нужном месте. Очень сложно это сделать в таких условиях, но сделать нужно, Иначе я так и буду стоять, а меня будут бить. Конечно, мне это ничего не даст, но время сейчас играет не на моей стороне. Я уверен, что как только я вошел в бункер, армия, которую переправили в Российскую империю, начала штурм моего замка. Да, шансов уйти живыми у них нет, однако неприятных моментов может быть достаточно много. Например, если в этой армии будут еще некроманты. Тогда артефакторная сеть, которую я создал для того, чтобы поймать нужного мне некроманта, может сработать на другого. И тогда нужный упырь туда не сунется. А это значит, мне нужно будет загонять его в другую ловушку, которую прежде всего нужно создать и создать в нужном месте, которое тоже нужно еще найти. Итак, я сосредоточился, учел все факторы, учел все помехи и воздействия и принялся двигаться. А если быть точнее, то начал танцевать, если можно так выразиться. На мне сейчас находилась куча сетей, которые мешали мне нормально танцевать, но это было неважно. Главное — научиться понимать, как на самом деле двигаюсь я и реальные предметы вокруг меня. Мои противники моментально раскусили мой замысел и тут же попытались мне помешать. Они хотели заставить меня остановиться, сбить с ног, уронить и придавить чем-нибудь, даже собственными телами. Однако я просто создавал вокруг себя взрыв небольшой силы, и он отталкивал приближающихся ко мне бойцов. Так продолжалось раз за разом. Когда я более-менее сносно научился ориентироваться, то использовал магию металлов и срезал с себя сети. Я мог просто создать какое-нибудь массовое заклинание, при этом закрыв китайца щитом из силы души и перебить всех, кто здесь находится. Но все дело в том, что китайцу ничего не угрожает, а моим ученикам требуется время для того, чтобы поймать некроманта. Поэтому я решил потренироваться. Ведь это отличная возможность потренировать свой мозжечок и попрактиковаться в магии металлов. Да и физическая тренировка лишней не будет. Именно поэтому я решил повозиться и найти того мага или тот артефакт, что так воздействует на пространство. Но для начала нужно избавиться от бойцов ближнего боя. Они раздражают. Я вынул меч и стал принимать удары на него. Сначала я пропускал треть от всех ударов, что мне наносили. Затем это число начало сокращаться, а мое тело потихоньку начало привыкать к внешнему искажению пространства. И дело не в том, что я не мог вычислить настоящих бойцов и их удары. Проблема была в том, что я не всегда правильно реагировал на них. Смена верха и низа правой и левой стороны сильно путали меня, и я не успевал правильно реагировать на некоторые удары и выпады. Но со временем у меня начало получаться. С каждым ударом противника, с каждым моим блоком мне становилось все проще и проще. Количество пропущенных ударов сокращалось, а количество моих атак увеличивалось. Да, мои атаки тоже не приносили никакой существенной пользы, кроме того, что я их правильно провел, но для того, чтобы победить бойцов такого уровня, эти атаки должны достигать своей цели вовремя. Спустя 20 минут я уже более-менее сносно ориентировался в пространстве и не пропускал ударов противника. Это очень злило нападающих, и они снова попытались забросать меня сетями, но их проблема заключалась в том, что теперь я безошибочно разрывал сети до того, как они до меня долетали. Бойцы ближнего боя принялись атаковать меня еще яростнее, но не смогли дотронуться даже до моих щитов. Зато мои атаки стали куда более точными и смертоносными. В результате моей контратаки трое противников погибли, а остальные отступили, чтобы перегруппироваться. Я не стал мешать им, даже дал время на то, чтобы подготовиться. В конце концов, это ведь мне нужно, чтобы они натренировали меня за этот бой как можно лучше. Маги начали заваливать меня всевозможными заклинаниями. Стрелки открыли огонь артефакторными болтами, стрелами и пулями, а бойцы ближнего боя встали в оборону, чтобы я не смог подобраться к магам и стрелкам. Что ж, не стану настаивать на ближнем бою и запущу в них одно интересное заклинание. Я создал две небольшие сферы и запустил их одну за другой. Первая сфера рванула таким взрывом, что снесла щиты магов, которыми они накрыли себя, стрелков и бойцов ближнего боя. А вот следующая такая сфера прилетела прямиком в центр скопления магов и стрелков. Раздался оглушительный взрыв, и все это войско разметало по помещению. Тех, кто оказался в эпицентре, просто разорвало. Кого-то контузило, кого-то долбануло об стену, так что он потерял сознание. Досталось и бойцам ближнего боя. Их щиты посносило. По крайней мере, тех, кто находился ближе всего к месту, где я активировал свое заклинание. Что ж, пришла пора потренироваться в ближнем бою. Я рванул к растерянным бойцам и буквально врубился в их ряды. Или точнее, в то, что от них осталось. В этот раз я четко понимал, как мне нужно драться, и успевал реагировать на все. Противники гибли один за другим, не успевая ни заблокировать, ни контратаковать. Кажется, я внес в их слаженные ряды полную сумятицу, и они до сих пор не могут оправиться от такого удара. Но тем хуже для них. Маги пытались навешать на своих защитников щиты, но получалось у них это очень плохо. Точнее, щиты не помогали бойцам ближнего боя. Я их пробивал с одного удара, а завязывать чужие щиты на свой источник маны они определенно не собирались, ведь тогда они рисковали остаться без маны. Вскоре бойцов ближнего боя не осталось, и я отступил назад, давая возможность магам и стрелкам прийти в себя и показать мне что-нибудь интересное. И они показали. Пока стрелки пытались снести мой щит артефакторными болтами и пулями с разными заклинаниями, маги разделились на три группы, и каждая из них создавала одно мощное заклинание. Первая группа пыталась создать заклинание, которое обездвижит меня чем-то вроде паралича. Вторая группа работала над тем же самым, только она пыталась остановить меня при помощи внешних факторов, а именно замуровать живьем. Самой многочисленной была третья группа. Вот она-то и готовила какое-то убойное заклинание, однако уворачиваться ни от одного из трех заклинаний я не собирался. Мне нужно было прочувствовать каждое из них на себе и понять, сколько силы души мне понадобится на их отражение. Сначала меня попытался разбить паралич, но это заклинание отлетело от щита из силы души сразу же, как только его коснулось. И это сильно расстроило магов, которые его формировали. Следующим заклинанием меня попытались замуровать. Сначала ноги оплели непонятно откуда взявшиеся лианы, то ли корни, я так и не разобрался. Мне стало очень интересно, откуда в металлическом бункере могли вырасти корни и лианы. Неужели маги заранее раскидали семена по всему бункеру? Убирать я их не стал. Решил посмотреть, что будет дальше. А дальше из ниоткуда начал появляться камень, причем очень твердой породы. И этот камень также снизу стал нарастать, создавая вокруг меня кокон, а я просто стоял и смотрел, пытаясь сообразить, как же они собираются убивать меня через толстенный слой этого камня. А может, они замуруют меня не полностью и оставят только голову, после чего запустят в меня то убойное заклинание, которое, по их мнению, должно меня убить. Я просто стоял и смотрел, ожидая, чем все это закончится, и вот, наконец, меня полностью заволокло камнем. Вот только я при помощи щита и силы души оставил себе пространство для того, чтобы можно было говорить. «Эй, вы там что, уснули, что ли? Вы меня добивать-то собираетесь? Мне вас долго еще ждать?» После этих слов я буквально услышал перешептывание магов, которые не могли поверить в то, что я разговариваю внутри каменного кокона и жду, когда меня добьют. Прождал я минуты три, и, честно говоря, мне это надоело, поэтому я при помощи силы души отколол вверх, так, чтобы освободить только голову. «Вы тут все что, передохли, что ли? Или забыли, как активировать заклинание?» — поинтересовался я и начал потихоньку освобождаться от каменного кокона. Влил немного силы души в щит и начал его расширять, отчего по кокону пошли трещины. И тут я услышал чей-то испуганный возглас, а следом в меня полетело заклинание, которое маги все это время готовили.